Глава 9. Элли всегда нравилось учиться. Вот почему учителя в Иешиве с малых лет выделяли его. Даже Рави выделял. С происхождением Элли не все было ясно. Хоть он не знал своих родителей, было известно, что женщина не еврейка родила его вне брака. Он всегда считал истинным благословением то, что его усыновили родители евреи. Тем не менее, подрастая, он чувствовал, что прошлое лежит на нем тяжелым грузом. И, возможно, потому и учился так прилежно. Но после дня на поле с Наоми Элли заметил перемену в себе. Теперь ему стало трудно сосредоточиться на книгах, и уже не было интересно участвовать в религиозных дискуссиях с другими богословами, как раньше. Наоми занимала все его мысли, и они постоянно вторгались во все, что он делал. Когда он не был погружен в воспоминания о том, как занимался с ней любовью, то стоял на коленях и молил Бога о прощении. Он был уверен, что их тайные встречи — грех, и чувствовал себя страшно виноватым, что втянул в это Наоми. В конце концов, он с самого начала знал, что она замужем за другим, но он оправдывал себя тем, что Наоми — его башерт. Она вторая половинка моей души. Разве это не ясно потому, как мы воспаряем на небеса, занимаясь любовью? Я верю, что это указание от Хашема, что мы принадлежим друг другу. Но если это так, почему Хашем не сделал ее моей женой? 2 дня спустя после их первого соития Ари, лучший друг и сосед Элли в Иешиве, обратился к нему с вопросом. Они дружили уже давно. Ари был одним из немногих учеников в Иешиве, которые не завидовали Элли, любимчику Рави. С самой их встречи еще в детстве они стали как братья. И хотя внимание Рави к Элли лишь усиливалось по мере того, как они росли, дружба между Ари и Элли сохранялась. Ари знал Элли очень хорошо и потому сразу заметил, что с ним что-то творится. «Я хочу тебя кое о чем спросить», — сказал он. «Что с тобой такое в последнее время? Ты постоянно где-то витаешь, не можешь толком участвовать в дискуссиях по Талмуду. У тебя совсем не работает логика. Ты хорошо себя чувствуешь?» «У меня проблема. Даже не знаю, можно ли обсуждать ее с тобой, потому что я предам ее, если расскажу тебе». «Ее? Так тут замешана женщина?» Потрясенный воскликнул Ари. Элли кивнул. «Да, очень особенная женщина. Та, на которой ты планируешь жениться, ты поговорил с ее отцом? Только не говори, что разговаривал с ней». Элли покачал головой. «Я разговаривал с ней, а не с ее отцом. Видишь ли, Ари, ситуация куда более запутанная, чем ты думаешь», — сказал он. «Да в чем дело? Она помолвлена с другим?» — нахмурился Ари. Элли отвернулся, потом сказал. «Если я тебе расскажу, клянешься никому никогда не говорить?» «Никому и никогда. Запомни!» «Клянусь!» — кивнул Ари. «Ты же много мне всего рассказывал, что надо было держать в секрете. И я ни разу никому не проболтался. Элли, ты можешь мне доверять. Ну, так что с тобой?» Элли был уверен, что может посвятить Ари в свой секрет. Ему необходимо было раскрыть кому-то душу, потому что иначе он, казалось, просто взорвался бы. «Я влюблен», — сказал он. «Влюблен? Это гойское слово. Мы женимся не ради любви. Ты это знаешь? Брак — дело практическое». «Да, так все говорят. Но у меня все по-другому. Понимаешь, я встретил мою башерт». «Твою башерт? Серьезно? Ты уверен? Я никогда раньше не слышал, чтобы кто-нибудь говорил, что встретил свою настоящую башерт». «Я уверен. На 100%. Уверен». «Даже не знаю, что сказать», — ответил Ари, потирая подбородок, заросший жидкой бородой. «Ну, раз ты так уверен, тебе надо пойти поговорить с ее отцом. Сказать, что ты ищешь шедух». Примечание. Шедух. традиция знакомства пары с целью создать семью. Что ты ученый, любимец Рави, это произведет на него впечатление, точно. Я не могу. Тогда пойди к свахе, пусть поговорит с отцом девушки за тебя. Тебе нужны деньги на сваху? У меня есть немного, и я могу тебе их дать. Заплати свахе, и пусть договорится. Хотел бы я, чтобы все было так просто. Элли сел на постель и обхватил голову руками. Я согрешил и продолжаю грешить. Не могу удержаться. Ты говоришь загадками. Прошу, объясни толком, что ты пытаешься мне сказать. Она замужем, выпалил Элли. Замужем? Ой, вэй, Элли, это и правда грех. Никогда не говори, что чувствуешь. Элли кивнул. Жаль, что все не так легко. Я уже сказал. Я занимался с ней любовью. Занимался чем? Ари остолбенел. За замужней женщиной? Это страшный грех. Опечаленный Ари покачал головой из стороны в сторону. Я знаю. Ты должен молиться и просить о помиловании. Поди поговори с Рави. Расскажи ему, что натворил. Я не могу. Тогда поговори с тем, кто стоит над Рави. Обратись к Рэбби. Он мудрейший человек в городе. Пусть даст тебе совет. Надо как-то выбираться из этого всего. Не могу. Я не могу так поступить с ней. Но ты должен. Я знаю, что ты не хочешь ему говорить, кто эта женщина, и я тебя не виню. Ну так не называй ее имя, но скажи, что ты сделал, и что тебе нужна помощь, чтобы это не повторилось снова. Ари, единственное, о чем я могу думать, как бы это повторилось. Какой кошмар, Элли! А дети у нее есть? Спросил Ари. Нет, детей нет. Она совсем недавно вышла замуж. Ой, вэй, ну, по крайней мере, дети не пострадают. Но все равно это большая проблема, мой друг. Ты должен сейчас же положить этому конец, пока не стало хуже. Я знаю, что ты прав, но еще знаю, что этого не сделаю. Я не могу. Она моя Башарт. Я чувствую это, когда смотрю ей в глаза. Чувствую, как наши души сливаются воедино. Я провожу с ней все время, что она может. Я оставлю ее, только если она сама потребует того. Даже не знаю, что могу тебе сказать или сделать для тебя. Но знай, что я всегда рядом. Что бы ты ни сделал, ты мой лучший друг. И ты всегда можешь со мной поговорить. Не забывай об этом. Но я убежден, что ты совершаешь ужасную ошибку. Если узнает ее муж... Она будет опозорена навеки вечные, и ты вместе с ней. Мне все равно, что про нее будут говорить, и уж точно все равно, что станется со мной. Я женюсь на ней, если муж даст ей развод. А она этого хочет? Нет, он преуспевающий человек, а она из бедной семьи. Он поддерживает ее родителей финансово. Вот почему я должен все держать в секрете. «Я тревожусь за тебя», — сказал Элли. «Я тоже тревожусь за себя, но гораздо больше я тревожусь за нее. Это и есть любовь. Ты волнуешься за другого человека больше, чем за себя самого». Ари покачал головой, но больше не сказал ни слова. На следующий день Элли решил взять подработку — готовить мальчиков для бар-мицвы. Он вообще подумывал отказаться от своих ученых занятий, чтобы заработать денег на подарок для Наоми. Еще он планировал начать откладывать свои заработки на случай, если их поймают, и она захочет уехать из деревни. Тогда он сможет ее увезти и жениться на ней. Но пока что ему хотелось что-нибудь подарить ей, чтобы заставить Наоми улыбаться.